«О, уходи, — говорю, — это Москва на нас пошла». Рев голосов между тем становился все неистовее и дичи. Стучали и стонали бубны, выли рога. «Москва, Москва, Москва, бей окаянных изменников, бей новгородскую челядь!» С возвышения, тянувшегося вдоль берега Ильменя, от левого рукава Лавати, словно лес оки Борови, по выражению летописца, лавиной двигались московские рати, блистая на солнце шеломами, иловцами, кольчугами, сулицами, бердышами, развивая в воздухе всевозможных цветов стяги, потрясая копьями и рогатинами с острыми железными наконечниками. Новгородское войско, которое ночью пристало своими насадами тут же к берегу, несколько правее, не ожидая так скоро неприятеля и выгадывая время, пока не пришла ее конная рать. Беспечные новгородцы, повалившись на берегу, на песке или на траве, кто в насадах, спали еще мирным сном, когда услыхали, словно гром с неба, страшный московский ясак. «Москва! Москва! Москва!» Новгородцы с просонья не знали, что делать, что думать, за что хвататься. Как безумные метались они по берегу и по насадам. А москвичи уже били их, прокалывали копьями, рассекали топорами их головы, неприкрытые шеломами. А шеломы валялись тут же на земле. Кто же спит в шеломе? «Уходи, безумная, уходи, горенько!» — отбивался упадыш от обезумевшей девушки. «Ох, Ниту, Ниту, тебя убьют!» «О, матушки! Малый, возьми ее, снеси в лодку!» «Не пойду! Ох, я с тобой помру!» «О, тащи, волоки ее! Отваливай дальше от берега!» «Иди, ладушка, иди, дивенька! Подь, горе!» И дюжий парень, не обращая внимания на сопротивление девушки, как медведь скреб ее в охапку и поволок к лодке. «Пусти, пусти меня, Петра! Ох, не пущу! Ишь ты, не царапайся, не пущу! Ушибут тебя, полно-ка!» Не там шла кровавая сеча. Новгородцы, не успевшие со сна захватить оружие, бросались в рукопашную и свирепостью отчаяния душили своих врагов, обвивались вокруг их ног, грызли их, как собаки, зубами, несмотря на то, что другие москвичи пронизывали их копьями, трошили головы бердышами, пропарывая их рогатинами. Новгородцы голыми руками задавливали своих врагов и тут же, обнявшись с ними, как с братьями, смертными объятиями, умирали разом, обогрея кровью желтый ильменский песок и зеленую прибрежную траву. Крики, проклятия, стоны раненых и умирающих, боевые возгласы, лязг железа, шелома и латы, визг скрещивающихся мечей и сабель, хряст ломаемых копий, рогатин и костей человеческих, проклятий нападающих и поражаемых, храп и свист перерезанных и недорезанных горл, стук дерева о дерево и железа о железо, нечеловеческие вопли удушаемых за тайные у... Все это сливалось в такую адскую музыку, о которой нельзя даже составить себе понятие по современным битвам, даже более кровавым и уж гораздо более разрушительным, когда и стоны, и вопли человеческие, и ржание лошадей, и проклятие раненых, и вопли, задавленных конскими копытами, и визг и лязг оружия, сигнальные звуки труб, и все, все, весь ад звуков заглушается громом орудий, лопаньем разрывных снарядов, неумолчным лопаньем тысяч ружьев. Нет, тогда, когда еще не в ходу было огнестрельное оружие, когда дрались кулаками, рвали зубами, душили друг дружку руками, резались и кололись холодным оружием, тогда смерть, ее голос, ее ужасные крики были слышнее, реальнее, ужаснее. Тогда все было слышно. Слышно было, как души человеческие расставались с телами и кричали, невообразимо кричали об этих телах, оставляемых ими, об этой земле, о жизни. Все это видела и все это слышала бедная девушка, силою втолкнутая в лодку и отвезенная далеко от ужасного берега. Ей, как на ладони, видна была эта ужасная сеча. Одного не видала она — упадыша. Куда он исчез? Когда силой оттолкнул ее от себя, и когда широкоплечий Петра сгреб ее в свои объятия. Что с ним сталось? Бросился ли в сечу вместе с другими и погиб под ударами москвичей? Или бежал от их ужасного ясака, который все еще гремел по всему берегу? Но вдруг ей показалось, что она видит его. Да, это он. Он лежит, распластавшись на земле, закинув назад свою рыжую, прикрытую шеломом голову. Это его борода, огненного цвета. Так и горит под лучами солнца. «Что ты, стой! Что задумала?» «Ох, пусти, пусти меня, я к нему!» «Кому? Чё с тобой?» «К нему, вон он на песке, распластался, его борода рудая». «Какая борода, то кровь! Видишь, горло перерезано, и кровь льет на рубаху, не борода, то рыжая кровь!» «Ох, пусти, убей меня!»